«Меня зовут Гарри Поттер, я к вашим услугам». Он сделал небольшую паузу. «Вы не возражаете, если я присяду, мисс Сейнсберн?» — спросил он, и Илья кивнула, удивившись, когда Гарри просто наколдовал три кресла для себя, медуза и ассасин. Пользуясь случаем, он также наложил чары на скамью, на которой сидела Илла. Судя по ее удивлению и тому, как она переместилась, она сразу же это заметила. «Гарри Поттер, я слышала это имя. Разве ты не тот, кого усыновил калейдоскоп? Даже в замке Эйнсбернов до меня дошли слухи о тебе, или я сказала это скорее себе, чем кому-то еще?» Она нахмурилась, вспомнив еще кое-что. «А еще ты окрасил волосы одного из Эйнсбернов в синий цвет, не так ли? Они до сих пор такого цвета, и никто не знает, как это исправить?» Гарри моргнул, глядя на нее сквозь повязку, и вспомнил, что было до Хогвартса. Действительно ли его случайная магия сделала волосы мага синими? Да, это я, и неужели его волосы до сих пор синие? Это было давно, где-то лет 7 или больше, губы Гарри слегка дернулись вверх, а Илья захихикала. На мгновение она выглядела потрясенной тем, что вообще сделала, а затем слегка опустилась на скамейку. «Кто ты?» – неожиданно спросила она. «Я могу сказать, что в тебе что-то изменилось, но не знаю что, и сейчас я вообще не могу почувствовать твою прану». Гарри наклонил голову на одну сторону. «Ты не чувствуешь мою прану, потому что я полностью ее подавляю. В последнее время я претерпел довольно странные изменения, и лучше, чтобы никто не чувствовал моего присутствия, сейчас это довольно неприятно, честно говоря». Он пожал плечами. «Что касается того, кто я, то я – это я. Я не знаю, как меня определят другие, но это и не важно. Важно то, какой выбор я делаю и какие действия предпринимаю, и больше ничего». Илья снова моргнула. «Это довольно философски», – сказала она и вздохнула. В голову пришла идея, и она снова посмотрела на Гарри. На вид ему было около 14 или 15 лет, но создавалось ощущение, что он намного старше. Впрочем, это мало о чем говорило. На вид ей было 11, но на самом деле ей было 18. Тем не менее он не обращался с ней как с ребенком, он относился к ней как к взрослому человеку, которым она и была на самом деле, и она не играла роль маленькой девочки, как это обычно бывало с другими людьми. «Можешь ли применить свою философию и мысли к чему-то другому?» – спросила она. В голове у нее зародилась небольшая идея. «Я могу попробовать, но нет никакой гарантии, что у меня получится хотя бы приблизиться к цели», он ответил, пожав плечами. Он посмотрел на пакеты с покупками, которые несли его слуги, и бездумно телепортировал их на кухню, мысленно сообщив Фран, что скоро прибудут. «Ты можешь назвать хоть одну причину, по которой родитель может отказаться от своего ребенка в пользу другого?» — спросила она. Гарри удивился вопросу, но задумался. Она знала, что он сочтет это гипотетическим, ведь общеизвестно, что гомункулы не рождаются в обычном смысле этого слова. «Не могу, не совсем», — Гарри сказал ей. «Семья – это одна из немногих вещей, которую нельзя создать или просто перезапустить. Конечно, ты можешь уйти и завести семью в другом месте, но это не значит, что те, кого ты оставил, стали твоей семьей гораздо меньше». Гарри и раньше задумывался о подобных вещах. Он знал, что Джеймс и Лили Поттер – его родители, но на самом деле не считал их семьей. У него не было воспоминаний о них, ему нечем было их помянуть, не было настоящей привязанности. Он знал, что Лили Поттер умерла ради него, и мог признать эту жертву, но все равно не чувствовал себя настолько близким к ним. А вот Зилредж, Вейвер, Сфина и Вриала стали для него семьей, которую он знал с детства. Зилредж был шутником, любимым дедушкой, который всегда был готов устроить небольшой розыгрыш. Вейвер был учителем, который всегда знал, что делать, чтобы помочь ему преодолеть все препятствия, с которыми сталкивался. Сфина была ответственной, всегда следила за тем, чтобы он следил за собой и не выходил за рамки дозволенного. Эвриала была веселой, всегда улыбалась и знала, что делать, когда тебе плохо. Гарри не был рожден в этой семье, но он определенно был братом, племянником и внуком. Быть матерью – это не только родить, но и дразнить тебя, когда ты приводишь домой подружку. С отцом все так же. Он пытался заставить тебя заниматься тем же спортом, что и он, и играл с тобой, а в детстве, возможно, и с домашним животным. Однако семья Гарри была не такой. Сначала он был настолько сосредоточен на том, чтобы не разочаровать новую семью, что делал все возможное, чтобы быть самым лучшим мальчиком на свете. Учился, потому что Вейвер был умным, готовил, чтобы показать им свою полезность, делал для них все, что мог. Однако это ушло, когда он понял, что рядом с ними может быть просто самим собой, но тогда ему нужно было понять, кто он такой. Гарри любил книги, ему нравилось читать о новых вещах, ему нравилось экспериментировать, что-то создавать, ему нравилось драться, чувствовать, как кровь бурлит в его теле, ему нравилось готовить, видеть счастливые выражения на их лицах, когда они ели приготовленную им еду. Ему нравилось все это, и это делало его самостоятельным человеком, не копией кого-то другого, не смесью людей, а самим собой. У него не было отца, не было никого, кто, по его признанию, соответствовал бы этому положению. Но это не значит, что что-то поменялось. Ему нравилось сражаться с Базет, Арквит, а теперь и со своими слугами. У него не было питомца, но он играл с убийцей приматов, как со щенком, и ему это нравилось. Матери у него не было, опять же, не было никого, кого бы он признавал, кто занимал бы эту роль. Но это не значит, что у него не было людей, которые могли бы подразнить его, если бы он привел домой девочку. Эвриала и Зилредж сами бы это сделали. Братьев и сестер у него тоже не было, но Арквит приходилось ему чем-то вроде кузины, и это, по его мнению, вполне устраивало. «Семья – это не только те, кто тебя сотворил», – тихо сказал Гарри, продолжая сказанное ранее. Илья могла сказать, что в этот момент он не разговаривает с ней, а просто высказывает мысли вслух. Но она все равно слушала. Это могло дать ей представление о том, почему Кирицугу бросил ее. «Ты сама ее создаешь. Если родители жестоки, значит, они не родители. Если незнакомец заботится о тебе, он может и не быть незнакомцем. Ты создаешь семью сама, какой бы она ни была». Взгляд Гарри заострился, хотя никто не мог этого заметить за повязкой. «Странный вопрос, мисс Эйнсберн. Могу я узнать, почему вы его задали? Очевидно, у вас есть на то личные причины, но, насколько я знаю, гомункулов создают. И все же в вас есть что-то, что отличает вас от других гомункулов, с которыми я сталкивался раньше». Илья на мгновение задумалась над тем, что сказать, прежде чем решиться на откровенность. «Я не похожа на других гомункулов. Я была зачата, и моими родителями были Айрис Вильфон Эйнсберн и Кирицугу Эмия. Я хотела узнать, почему мой отец отказался от меня и усыновил другого ребенка», — сказала она ему. «У Кирицугу был ребенок?» — спросил Гарри. «Этого я не знал, и наверняка это не общеизвестно». У Гарри мелькнула мысль, которая заставила его на мгновение погладить себя по груди, пока он обдумывал свои мысли. «Я могу не знать, почему он это сделал, но думаю, что есть способ это выяснить». Илья вздрогнула, гадая, о чем говорит Гарри. «Однако это не та вещь, которую можно делать в открытую». На лице Гарри появилась улыбка. «Не хотите ли вы присоединиться к нам за ужином, мисс Эйнсберн?» – спросил он. Если бы кто-нибудь в тот день оказался в доме Гарри за ужином, он бы удивился, увидев, насколько разнообразными были люди, сидевшие за столом. Гарри, как и следовало ожидать, был там, и ему, к его удовольствию, удалось попасть на кухню раньше Сакуры, так что готовил он. Сакура была там же, но выглядела довольно сонной, и ей посоветовали пока отдохнуть как можно больше, ее тело все еще приспосабливалось к магическому ядру, которое Гарри пересадил. Фран была там же, и уткнулась носом в книгу, которую взяла в библиотеке. Лис тоже, на ее когтях было несколько пятен краски, которые она еще не успела отмыть. Как и Тамама, которая, окидывая гостей оценивающим взглядом, больше женским, чем мужским, словно проверяя конкурентов. А ассасин больше наслаждалась вкусняшками. Медуза болтала с Сакурой, когда та устала, повела ее в постель, чтобы та немного отдохнула. Базет и Лансер были тут раньше, но ушли, как только поели, им было не по себе от одновременного присутствия стольких сильных личностей. Илья и Берсеркер были рядом и ели. Для последнего это было странно, поскольку его безумное усиление было активным, а потому он представлял собой бездумную массу мышц. Но Илья отключила его, когда перед гигантом мужчиной поставили увеличенную тарелку. Он удивительно культурным голосом поблагодарил, а затем принялся за еду. Илья тоже принялась за еду, успев хорошенько рассмотреть всех присутствующих. Она могла сказать, что шестеро из них, шестеро, были слугами. Не то чтобы они использовали титулы слуг, кроме ассасин и лансер, но это все равно не выдавало их личности. Были Фран, Лис, Тамама и Дуза. Вместе с берсеркером их было 7, но Илья знала, что в городе их больше. Ее фамильеры видели остальных и опознали их. Она знала, что у Ринта Сакиарчер, а у ее брата – Сибир. Впрочем, этих существ нельзя было перепутать. Будучи сосудом Грааля, она инстинктивно распознавала, что это такое. Она проверяла свою еду на наличие яда и тому подобного, да и во время еды, и все было чисто. Дегустация оказалась для нее просто потрясающей, такого разнообразия блюд она еще не пробовала. Было очевидно, что Гарри ориентировался на вкусы своих слуг, и здесь было несколько старых греческих блюд вперемешку с другими иностранными. Но все было очень вкусно, и она смаковала каждый кусочек, наблюдая за тем, как проходит трапеза. Она была удивлена, насколько хорошо слуги знают друг друга и других людей. Когда та, что с демоническими когтями и вилообразным хвостом, упомянула о своей работе, над которой, судя по всему, трудилась, та, что с металлическими конечностями, ответила голосом, полным добродушного раздражения, что свидетельствовало о давнем знакомстве, которое ее удивило. Те, кто казался менее знакомым со всеми, лиса, девочка помладше и, что удивительно, та, что выглядела как женская версия Гарри, похоже, только начинали вести себя подобным образом, хотя еще не дошли до него. Маленькая девочка иногда дергала Гарри за рукав и разговаривала с ним тихим голосом, лиса нагло пыталась привлечь его внимание разными способами, а фиолетоволосая слуга, казалось, подталкивала его к разговору, словно пыталась что-то решить в своей голове. Когда с трапезой было покончено, Гарри, Илья, берсеркер, ассасин и та, кого называли Дузой, оказались в гостиной, где на столе между ними стояли закуски и чай. Гарри что-то пробормотал двум слугам, и, хотя ни одна из них не выглядела очень довольным, они вышли из комнаты. «Ты ведь знаешь, что у меня есть преимущество перед тобой, по крайней мере сейчас, не так ли?» – спросила Илья. «Со мной есть слуга, причем очень сильный, а ты только что выгнал из комнаты тех двух, что были с тобой». Гарри слегка улыбнулся ей и покачал головой. Его волосы блестели в свете из окна. «Я уверен, что смогу остаться в живых за то короткое время, которое понадобится кому-то, чтобы пробраться внутрь, они ведь только что вышли за дверь. В любом случае, то, что я собираюсь сделать, будет очень личным для тебя, и я собираюсь заблокировать свой слух на все это время, чтобы не слышать, о чем вы говорите». Илья выглядела озадаченной его словами. Гарри внимательно посмотрел на нее, а затем вздохнул. «Наверное, мне не стоит этого делать, есть такое правило. Маг никогда не раскрывает своих тайн, но я думаю, что тебе это необходимо». Гарри потер грудь, прямо над тем местом, где в его тело был воскрешающий камень. Гарри мог владеть третьей истинной магией, но он по-прежнему привязывал свою душу к физическому телу. Помимо сентиментальных соображений, он мог делать с ней еще несколько вещей, которые не мог бы делать, если бы был не более чем душой. С физическим телом он мог использовать невидимость, полученную после того, как смерть вшила в его кожу мантию-невидимку, мог использовать магические знаки и рунические массивы, вытатуированные на его плоти, и, наконец, мог использовать воскрешающий камень. Гарри заставил себя замолчать, но не отвлекался от окружающей обстановки, когда пустил нить праны в бесконечные глубины черного камня, в груди, в поисках одной конкретной души и вытащил ее оттуда, где она покоилась. Гарри почувствовал шок Ильи, когда перед ней появился дымчато-серый кирицугуэмия. Медуза, хотя и не показывала этого открыто и не говорила вслух, была сейчас в полном замешательстве. За время войны за Грааль она пережила немало потрясений. Начнем с того, что она вообще не ожидала, что ее вызовут, потому что, помимо того, что она не была добрым героем, которых Грааль должен был вызывать, у нее просто не было желания, которое она хотела бы исполнить. Правда, она скучала по своим сестрам, и время, проведенное с ними, было лучшим в ее жизни, но это не делало ее счастливой. Сестры без устали дразнили ее, и это испортило их отношения, даже теперь, когда они якобы немного повзрослели и стали более зрелыми. Поэтому она не стала бы желать возвращения семьи, в конце концов, она съела своих сестер, даже если это не оказалось постоянным. Так что ни о какой семье она не мечтала, да и сама ничего не хотела. Она не желала второго шанса или чего-то в этом роде, у нее не было желания жить снова, не было желания славы, богатства, вообще чего бы то ни было. И все же ее вызвали. А потом ее быстро передали этому презренному червю, Синдзи, напомнившему ей Персея. Она не жаловалась, просто делала то, что от нее требовалось. Она действовала, как и положено слуге, следуя данным ей инструкциям. А потом появился он и перевернул ее мир с ног на голову. Гарри. Он появился из ниоткуда, рассказал ей о ее выживших сестрах, которые все еще существуют более 3000 лет после ее обезглавливания и живут в Лондоне. Он появился, выглядя как более короткая мужская версия ее самой, и она чувствовала в нем божественность, так похожую на нее саму. У него даже был знак на голове, как у нее, и повязка на глазах, как и ее фантазм. Он убил Синдзи, червя, к которому она была привязана, и освободил ее от всех желаний, которые он мог испытывать к ней. Она знала, что с помощью своих командных печатей Гарри может заставить ее делать то, чего она не хочет, но не верила, что он сделает что-то подобное. О, она видела, как он глупо использует командную печать, чтобы помешать ей прийти к нему на помощь, если считает, что есть риск, что она умрет или что-то в этом роде. В некоторых отношениях Гарри был героем, но он не использовал бы их для чего-то, что она сочла бы отвратительным. И все же он сбивал ее с толку, ибо приходился ей племянником, но на самом деле она не воспринимала его так. Физически ему было где-то 14 или 15 лет, и он, судя по всему, больше не старел, в то время как ей было около 20 или 30, и она тоже больше не старела, так что с чисто физической точки зрения они были вполне подходящего возраста, чтобы считать друг друга тетей и племянником. С другой стороны, она родилась более 3000 лет назад, гораздо больший промежуток времени, чем можно было предположить по ее внешнему виду, но для Гарри это, похоже, не имело значения. Она видела, как он легко ладит с людьми, которые старше его на несколько столетий, и знала, что его лучшему другу всего несколько десятков лет до 500, так что дело было не в этом. Может, она испытывала к нему материнские чувства, при мысли о том, что он может быть ранен или умереть, у нее заныло нутро, но сравнить это чувство было ни с чем. Кроме того, она подумала о том, что, возможно, испытывает романтические чувства. Действительно, Гарри, казалось, был создан специально для нее. Немного нервировало осознание того, что она была его кумиром, на которого он стремился быть похожим, когда был моложе, но это определенно заставляло ее чувствовать себя прекрасно. В ее время люди хотели быть похожими на Геракла, Персея, Ясона и им подобных, а не на нее. И все же, возможен ли вообще роман между ней и Гарри, это можно было бы расценить как инцест, поскольку, усыновленные или нет, они были родственниками, но в этом не было ничего необычного во времена ее жизни. Несмотря на то, что в наше время на такие вещи смотрят сквозь пальцы, греки ее времени не задумывались о том, чтобы возлечь со своими родственниками. Все их боги были родственниками, и женились друг на друге, и с них брали пример люди. Она также знала, что инцест не был редкостью в волшебном мире, частью которого был Гарри. В библиотеке было столько разнообразных книг, а она так любила читать, что решила поближе познакомиться с культурой, из которой он родом. Там были случаи, когда братья и сестры становились парами, и даже овдовевшие родители и их дети. Некоторые утверждали, что родители всегда были первыми, с кем ребенок вступал в интимную связь, но это было скорее из практических соображений, чем из чего-либо еще. Существовали ритуалы, для которых требовалась девственница, и ни один родитель не хотел бы, чтобы его ребенок стал жертвой такого рода, поэтому его обесцвечивали. Другой момент заключался в том, какими были современные практики. Если в волшебном мире, Древней Греции и даже у магов инцест считался вполне нормальным явлением, то в большинстве современных культур это не так. Она и Гарри никак не могли притвориться, что они не родственники, они и так были до смешного похожи друг на друга. Отнимите несколько дюймов от ее роста, поменяйте пол и добавьте в волосы несколько черных прядей, и вы получите Гарри. Он даже двигался так же, как и она, и имел те же манеры, что и она. Некоторые могут сказать, что это очень жутко. Сейчас, когда все это проносилось в ее голове, она стояла перед дверью, ведущей в комнату, где находились Гарри, Илья и Берсеркер. Она не обрадовалась, когда Гарри попросил ее и ассасин оставить их, и согласилась только при условии, что они будут совсем рядом, но все же согласилась. Она заметила, как Гарри начал поднимать щиты, и ей стало интересно, что именно Гарри там делает. Некоторое время она ничего не чувствовала и простояла так около получаса, пока не опустились щиты и не открылась дверь. Она посмотрела на Гарри и увидела, что он держит на руках плачущую Лали. Серьезно, он намеренно притягивал всех этих девушек или действительно был настолько дуралей? Она ничего не сказала, просто заняла позицию у его плеча, пока он нес красноглазого гомункула наверх, в одну из немногих оставшихся свободных спален, и уложил ее на кровать. Когда он собрался встать, Илья крепко вцепилась в его рубашку, и он сел обратно, а девушка еще глубже зарылась в его объятия. Решив, что девушка больше не представляет угрозы ни для Гарри, ни для кого-либо из них, по крайней мере, в обычном смысле, Медуза лишь покачала головой и вышла из комнаты. Та явно нуждалась в утешении, и в данный момент лучшим человеком, способным его дать, был Гарри. Ассасин задержалась еще на несколько мгновений, безразлично глядя на них двоих, после чего тоже ушла, направившись в сторону кухни. У Медузы дернулась губа. Она знала, что ассасин, скорее всего, собирается наброситься на закуски, которые готовит Гарри, но решила побродить в другом месте. Несмотря на то, что она довольно хорошо рассмотрела своего мастера, какие бы отношения между ними ни существовали, здесь были еще двое слуг, которые знали его лучше, и ей было бы полезно узнать, что они думают о нем. Между Лисой и Фран ближе была комната Лансер, и Медуза направилась туда. Добравшись до нее, она легонько постучала в дверь и получила приглашение войти. Она открыла дверь и вошла, осматриваясь по сторонам, изучая, что там находилось. Там было множество холстов с частично завершенными или полностью законченными картинами, и почти все они были посвящены драконам. Но одна картина привлекла ее внимание, та, на которой драконов не было, и она присмотрелась к ней повнимательнее. В центре картины стоял Гарри, его лицо, которое можно было разглядеть из-за повязки на глазах, было лишено выражения, а в правой руке он держал свой посох. Его левая рука лежала на черном ключе, который был воткнут в землю у его ног. Из-за его плеча выглядывал наконечник лука, а на кончике его волос висел еще один черный ключ. Вокруг него стояли все его слуги. Сразу слева и справа от него стояли Лис и Фран, Тамама, чуть позади и справа, а ассасин, позади и слева. Она сама была добавлена перед ним, а затем были нарисованы другие, но не так близко к нему, как они пятеро. Там были изображения людей, которых она знала только по именам и описаниям. Ако Азаки, Зилреч, Вейвер Вильвет, Арквейт Брюнстад, Альтруш Брюнстад, Суккуп Лен, а также ее сестры. Это был довольно сильный образ, и Медуза на мгновение погрузилась в него, прежде чем повернуться к Лис, которая наблюдала за ней с озадаченным выражением лица. «Ты хотела что-либо конкретное?» – спросила она, и Медуза посмотрела на нее. Она была одета в простую черную одежду с фартуком поверх. На ее когтях, лице и одежде было несколько пятен краски. В когтях она держала кисть, а на мольберте позади нее стоял холст, над которым она явно работала. «Да», — ответила Медуза. «Я бы хотела узнать больше о своем мастере, о Гарри», — Лис усмехнулась, отложила кисть, сняла фартук и села удобнее. Медуза присела на кровать, так как другого стула там не было, и стала ждать, когда Лис заговорит. «Я могу многое рассказать тебе о Гарри, и то, что я скажу, может показаться весьма противоречивым», — Лис сказала. «Я могла бы рассказать тебе о нем самые основные вещи. Сколько ему лет, как он выглядит, какие у него любимые цвета, какую еду он любит, как учится и тому подобное. Но я не думаю, что это тебя интересует». Она постучала одним когтем по подбородку. «Если прикинуть, то это как-то связано с миниатюрной немецкой девочкой». «Верно, я предполагаю, что она сейчас уютно устроилась рядом с мастером, или, может быть, что-то похожее на это. У Гарри действительно есть склонность бессознательно собирать вокруг себя женщин, причем сильных и в основном нечеловеческого рода». Она сложила руки и усмехнулась Медузе. «Например, я, Фран, ты, Тамама и Ассасин, не забывай. Еще есть Ако, Альтруш, Арквейт, Лен, Холли и, конечно же, Элестия». Она на мгновение нахмурилась. За этим довольно забавно наблюдать, а его личная жизнь, или то, что в ней есть, с его-то беспамятством, гораздо более запутанная и сложная, чем у большинства других. Она пожала плечами. «Не думаю, что ты хочешь услышать об этом. Тебе нужен самый простой расклад его характера, но это не так-то просто сделать». Нахмурившись, она посмотрела в окно, но по мере того, как она продолжала говорить, Ее тон становился все мягче. Гарри можно описать много чем. Он добр, сострадателен и предан тем, кто рядом с ним. Он всегда ставит их нужды выше своих собственных. Он безразличен к безликим массам, но и привязанности формируются у него довольно быстро. Он любит драться, чтобы выплеснуть адреналин, и полагается в первую очередь на свою скорость и реакцию, не имея определенного стиля и сражаясь плавно и непредсказуемо. Его сложно разгневать, но некоторые вещи могут взбудоражить его в одно мгновение. Он изобретателен и гениален, но иногда может быть импульсивным идиотом. Она покачала головой и снова повернулась к Медузе. Другими словами, Гарри – это Гарри, и вам придется узнать его поближе, чтобы понять его, Лис улыбнулась. Я скажу, что любому его слуге повезло получить его в качестве мастера, он действительно заботится о нас как может, она обвела жестом комнату. Как ты думаешь, многие ли так балуют своих слуг? Черт возьми, он поощрял меня делать то, что я хочу, помогал мне с хобби. Я всегда хотела, чтобы люди обращали на меня внимание, и вот, я собираюсь выставить свои собственные работы, которые нарисовала сама, Лис широко улыбнулась. Ты хоть представляешь, как это приятно? Когда я была жива, то хотела, чтобы люди обращали на меня внимание, неважно, по какой причине, но теперь у меня такое чувство выполненного долга, что я не могу придумать, что еще может сделать меня счастливее. Понятно, сказала Медуза. Думаю, это говорит мне гораздо больше, чем то, как ты просто описала его. Спасибо. Улыбка Лис стала веселой, когда Медуза встала, чтобы уйти. Эй, Медуза обернулась и с любопытством посмотрела на Лис. Если ты думаешь о романтических отношениях с ним, знай, что я не против поделиться, и я уже сказала об этом Тамама и Фран, это предложение распространяется и на тебя. Она слегка хихикнула. Фран слишком застенчива, чтобы принимать активное участие в таком деле, а Тамама еще не ответила мне, хочешь соблазнить его вместе со мной? Медуза изогнула бровь, глядя на Лис. Ты намекаешь на то, что я должна добиваться сына своей сестры в романтическом плане и что я должна делить его с несколькими женщинами. Лис в ответ подняла бровь. Ты хочешь сказать, что хотя бы не рассмотрела эту идею? Несколько мгновений никто ничего не говорил, но потом они разразились хихиканьем и попрощались друг с другом. Гарри вздохнул и посмотрел на девушку, которая заснула прямо у него на коленях. Он знал, что это глупо, знал, что у него и так полно дел, знал, что его планы могут испортить то, что он делает в войне за Грааль, но и также знал, что может пока повременить с этим и сделать это позже. Однако это не означало, что он не собирается идти до конца. Это снова будет одно из его упрямых, импульсивных решений. Так уже было, и результаты были неоднозначными. Он знал, что это может легко обернуться против него самого и вызвать всевозможные неприятности. Если его поймают, за это придется заплатить, и это настолько противоречило образу мышления магов, что он знал, что попирает чью-то гордость, и в их глазах было бы оправдано убить его, если бы они узнали об этом. И все же он собирался это сделать и, словно уже смирившись со своими действиями, пробормотал себе под нос. «Германия, я иду». Примечание к части. Также я открыл уже полностью свой ТГ-канал. https://meminasithill. Там буду выкладывать рабочие моменты, забавные ситуации, фрагменты своей жизни и уведомлять о выходе глав. Советую посетить моих товарищей по цеху. Хирерктспс его через время и пространство. https://fitsboek.net/ряд/11688158158. Очень печально, что такого талантливого автора не замечают. И драч, его работа. https://fitsboek.net/ряд/12908139. Тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 68. Добро пожаловать в Германию. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Если я не вернусь к вечеру, устройте хаос и скажите, что я выздоравливаю от яда или еще чего-нибудь. Никто еще не видел ни настоящего, ни поддельного ассасина, так что это вполне может сработать, с очень серьезным выражением лица сказал Гарри, уходя утром. Медуза, ассасин, Лис, Тамама и Фран слышали его и видели, как он исчез прямо у них на глазах. Но это не значит, что кто-то из них знал, о чем думал Гарри, когда делал это. Ни от кого из них не ускользнуло, что он только что покинул комнату, в которой на кровати спала представительница семьи Айнцберн. Они послушались его указаний, заперли дверь его собственной спальни, чтобы создать иллюзию, что он отдыхает внутри. Гарри оставил все доспехи, оружие и иллюзии, необходимые для прикрытия слуг, а также порт-ключи, сделанные специально для них. Тиран тоже осталась, но она не знала и не могла сказать, что было на уме у главной ее части, когда он принимал то или иное решение. Впрочем, она не очень-то и жаловалась. Тиран жила, чтобы сражаться, и с наступлением ночи ей дали полную свободу действий, если только Гарри к тому времени не вернется. На Тиран уже была броня Сильбер, щит и меч. У Медузы была иллюзорная броня Арчера и лук Улис, броня Лансера и тяжелое копье из Мифрила у Тамама, легкая броня, мантия, иллюзия старика и посоха с иллюзией на нем. Даже Фран и Ассасин на этот раз собирались присоединиться, причем первая будет координировать всех из дома Гарри с помощью резонирующих хрустальных наушников и карты мародеров Фуюки. Ассасин было приказано никого не убивать, но немного покалечить не помешает, и Гарри оставил ей свои перчатки с лезвиями и иллюзию Хасана. Благодаря связи, которую все слуги разделяли со своими мастерами, и пране, которая перетекала между ними, слуга всегда мог почувствовать, где находится его мастер, а в данный момент Гарри был очень далеко. Он определенно находился за пределами страны, казалось, что за Палмира, но никто из них не мог с уверенностью сказать, куда он отправился. Лис, похоже, не была слишком шокирована тем, что делал Гарри. При одном взгляде на спящую Илью она лишь понимающе ухмыльнулась и покачала головой. Фран тоже не слишком удивилась действиям своего мастера, просто закрыла глаза на несколько минут, пробормотала, что Гарри скоро вернется, и продолжила заниматься тем, чем занималась до этого. Ассасин никак не отреагировала на произошедшее, но она и не отличалась экспрессивностью. Она сделала шаг в его сторону и частично подняла руку, прежде чем он исчез. После этого она несколько секунд оставалась неподвижной, а затем опустила руку и пошла прочь. Тамама больше всех переживала из-за исчезновения Гарри, но в основном это сводилось к бормотанию о том, что в последнее время ей мало уделяли внимания. Тамама же, в свою очередь, пробурчала, что даже сестра мастера получает больше любви, чем она. Медуза и сама не знала, что думать. С одной стороны, она прекрасно понимала, что Гарри может взять себя в руки и оставить слуг здесь, и сможет сам позаботиться о себе. С другой стороны, всегда оставался шанс, что что-то может случиться. «Береги себя, Гарри», — пробормотала она себе под нос, «потому что если ты этого не сделаешь, я заставлю тебя пожалеть о том, что ты заставил меня так волноваться», — она пригрозила. «В свое время я волновалась за Сфина и Евриалу, но ни одна из них не делала того, что, похоже, собираешься сделать ты». В данный момент Гарри был очень рад, что знает согревающие чары. Когда он совершал свой последний телепорт, он не особенно задумывался о климате и был вынужден согреваться с помощью чар, потому что было чертовски холодно. Почему, ох, почему Айнцберны должны были жить в таком холодном месте? Не то чтобы он находился в резиденции Айнцбернов, но направлялся в ту сторону, где, по его мнению, она находилась. Он знал, что эта семья живет в довольно гористой местности, рядом с рекой и каким-то лесом. Так уж вышло, что на юго-западе Германии рядом друг с другом проходило несколько лей-линий, и ни один нормальный маг не смог бы устоять перед таким доступным ресурсом. Поэтому Гарри как можно быстрее направился в сторону Шварцвальда, к реке Визе. Он не мог телепортироваться туда, так как никогда там не был, но был в Германии в тот раз, когда впервые встретил Альтруши, убийцу приматов, так что он мог телепортироваться туда, а затем начать двигаться в нужном направлении. В данный момент он был невидим, его 6 черных крыльев были расправлены, и он летел по воздуху на довольно большой высоте. Как только он приблизится к месту, где, по его мнению, находилась резиденция Айнцбернов, он начнет поиски. С надеждой, что это будет не слишком сложно, ведь используемая магия заставляла ману в округе отличаться от праны, и чем ближе он подходил, тем больше она отличалась. Кроме того, оставался вопрос, как ему проникнуть внутрь и остаться незамеченным. Первая проблема заключалась в том, какая бы физическая защита и ограничивающие поля не окружали это место, оно явно не останется без защиты, и существует всего 3 способа обойти любую защиту. Гарри мог либо грубой силой пробиться через нее, либо пробраться сквозь нее, либо обойти ее полностью. Первый способ был самым простым, но и самым заметным. Второй был сопряжен с некоторым риском быть обнаруженным, но, вероятно, был лучшим, если бы он смог его осуществить. Последний вариант вряд ли сработает. Айнцберны, несомненно, сделали свою защиту настолько всеобъемлющей, насколько это было возможно. Предполагалось, что это будет скрытная миссия, поэтому использование заклинаний, которые можно было бы назвать его фирменными, было исключено. Использовать что-либо, связанное с ним, было запрещено, так что вокруг не будет орды патронусов-убийц приматов, он не будет использовать ничего, напоминающего эфирную пушку, и даже избежит использования земляных големов. Тем не менее в его распоряжении имелось большое количество навыков, и он постарается выполнить это задание как можно лучше. Первой задачей было найти резиденцию Айнцбернов, и, если судить по тому, что замок, который он видел, был почти полностью окутан праной, он его нашел. Гарри оставался высоко в воздухе, обводя взглядом все, что попадалось ему на глаза, и мысленно перечислял все примечательное, что он мог обнаружить. Замок находился в тени горы и был окружен густым лесом. До реки Визи было метров 200, может, чуть меньше. Лес не подступал вплотную к стенам замка, в одном месте он был ближе всего, метров на 30. По территории парами бродили гомункулы, скорее всего, стражники, патрулирующие территорию. Сам замок был меньше Хогвартса, всего 4 этажа, но, похоже, занимал ту же площадь. Но это все равно означало, что он довольно большой, просто не такой, как Хогвартс. Замок выглядел достаточно прочным, и, скорее всего, стены были укреплены, чтобы их было сложнее пробить. Окна могли облегчить проникновение, если бы он попал на территорию незамеченным. А вот многочисленные ограничивающие поля, скорее всего, станут самой большой проблемой, с которой он столкнется. Кто бы ни проектировал их, он не думал о тонкости, скорее, они были сделаны для устрашения и смертоносности. Гарри чуть было не пропустил одно из них, своего рода идентификационное поле, но, к счастью, вовремя сориентировался. Он внимательно изучил его, пытаясь определить, как много информации о цели оно определит. Похоже, оно определяло свободу воли или что-то в этом роде. Оно могло определить, кто проходит через него, марионетка или мыслящий человек. Гарри не смог бы обойти его. Он нахмурился, рассматривая ограничивающие поля. Большинство из них так или иначе предотвращали физические или магические повреждения, а некоторые имели тот же эффект, но отличались способом достижения цели. Самой большой проблемой стала бы идентификационная, которая предупредила бы всех о том, что кто-то, кого они не ожидали, прошел через их защиту, и привело бы их в состояние повышенной боевой готовности. Гарри перевел взгляд на лес, потом на реку, потом снова на замок. На его лице медленно появилась улыбка, когда он обдумывал одну идею, пришедшую ему в голову. На ее реализацию уйдет почти весь день, возможно, даже ночь, но оно того стоит, и он надеялся, все получится так, как он хочет. Кроме того, ему очень нравились произведения Толкиена. Илья проснулась и растерянно огляделась вокруг. Это была не ее комната в замке, она не казалась ей знакомой. Она могла бы подумать о том, что кто-то похитил ее, но, кроме плохого самочувствия, было несколько признаков, указывающих на то, что это не очень вероятно. Во-первых, берсеркер был рядом с ней, по крайней мере в своей астральной форме, и чтобы похитить ее, кому-то пришлось бы одолеть его, что, несомненно, было не под силу большинству людей. Еще одним недостатком было то, что на окне не было ничего, что могло бы помешать ей открыть его и сбежать. При желании выбраться наружу было бы несложно. На двери, насколько она могла судить, не было замка, и она даже не была закрыта на засов. Затем она начала вспоминать события предыдущего дня и то, что последовало за ними. Помимо целой кучи путаницы, в памяти всплыли три момента. Тень умершего отца – это одно, рыдание в объятиях незнакомца, другое – а то, что она говорила в перерывах между слезами, третье – разговор с мертвым отцом стал для нее шоком, и поначалу она решила, что это какой-то обман. Она задавала ему самые разные вопросы, то, что должен был знать только отец, то, что он должен был знать, но не знал, то, что она узнала о себе и хотела получить подтверждение или опровержение. Тень отвечала на все, рассказывая подробности, которые мог дать только человек, испытавший это на себе, поправлял ее, когда она намеренно спрашивала о том, что заведомо было ложным, отвечал на вопросы обо всем, о чем она только могла спросить. Как только она поняла, что да, это действительно душа умершего человека или что-то очень близкое к этому, она с открытыми глазами уставилась на того, кто, Похоже, без труда ее вызвал. То, что он сделал, должно было относиться к области третьей истинной магии, но не было никаких признаков того, что существует хоть один обладатель этой магии. Черт возьми, вся причина, по которой начались войны за Святой Грааль, заключалась в том, чтобы Эйнцберны смогли вернуть себе утраченную истинную магию. Оправившись от шока и убедившись, что происходящее – реальность, а не трюк, она тщательно допросила тень своего мертвого отца и выяснила все, что он мог ей рассказать о случившемся. Причины его поступка, подробности, о которых она просила, все. Тогда она впервые за много лет заплакала. Тень отца просила ее не ненавидеть брата так, он вообще ни к чему не причастен. Илья согласилась, чтобы попытаться остановить поток ненависти, который она испытывала и к отцу, и к ребенку, ради которого, как она считала, он ее бросил. Это было нелегко. Ненависть, гнев и ярость были всем, что она знала долгие годы, и, если их вдруг отняли, она не знала, что делать, что чувствовать. Ее негативные эмоции были связаны с теми, кто лгал ей, в первую очередь с ее дедом. Однако это осложняло ее положение. Она не могла справиться с Эйнцбернами, даже имея слугу класса Берсерк. Даже Геракл не смог бы бесконечно защищать ее от множества нападающих, и в конце концов она была бы убита. Она не обращала ни на что внимания, пока рыдала в объятиях Гарри Поттера, но все же заметила, как он поднял ее на руки и вынес из комнаты. Вскоре ее уложили на кровать, и Гарри поднялся. Она крепче прижалась к нему, и он выполнил ее невысказанную просьбу. Он не говорил много, лишь несколько утешительных слов время от времени, но от одного его объятия ей становилось легче. Она не питала иллюзий, знала, что Гарри не испытывает к ней особых чувств, но ей нравилось, что он сделал, что сделал для нее. Она начала что-то бормотать ему, понемногу открываясь, плакала, рассказывая о том, какой была ее жизнь до сих пор. Илья не искала сочувствия или чего-то подобного, ей просто нужно было, чтобы кто-то, неважно кто, знал, через что она прошла. Она стоически переносила модификации, зная, что это сильно сократит срок ее жизни, и все ради возможности отомстить тем, кто, по ее мнению, причинил ей зло. Она почувствовала, как он напрягся, когда она пробормотала о своем желании избавиться от всего этого, убить того, кто, по ее мнению, был ответственен за то, что с ней произошло, и жить нормально, как все остальные. Илья почувствовала, как он крепче обнял ее и сказал, что все будет хорошо, но в его голосе появилась резкость, которая отличалась от тех моментов, когда он пытался ее утешить. В конце концов она уснула, и теперь обнаружила, что ей очень хочется, чтобы Гарри вернулся. Хотя она показала больше настоящий «я», чем собиралась, его присутствие все равно успокаивало. Она увидела, что на дверце шкафа висит платье, и переоделась. Платье было ей немного велико, но старания были оценены. Спать в одежде означало, что ее нужно стирать. Она собрала вещи и вышла за дверь, оглядываясь по сторонам в поисках направления. Ориентироваться в доме, который внутри был гораздо больше, чем снаружи, было несложно, и вскоре она добралась до столовой. «Я вижу, что платье сидит на тебе довольно хорошо, хотя и не идеально», сказала со своего места фиолетово-волосая женщина в повязке на глазах. Судя по всему, это был поздний завтрак или что-то вроде того, и большинство обитателей ели вместе. Мастера Лансера и самого Лансера там не было, как и Гарри, но остальные были. «Спасибо», сказала Илья. «Где он?» Она не стала уточнять, кто он. Единственными мужчинами, которых она видела здесь, были Лансер и ее собственный берсеркер. Дуза, как ее представили Ильи, лишь улыбнулась, объяснив, что Гарри столкнулся со слугой и находится в своей комнате, оправляясь от яда. Илья не поверила в это ни на секунду, но поняла, что это, должно быть и есть та самая отговорка, которую они использовали по той или иной причине. Фиолетово-волосая и грудастая девушка выглядела обеспокоенной, так что она явно не была одной из тех, кто в курсе, но все слуги, похоже, понимали, что история с ядом – ложь. Та, которую звали Лис, закатила глаза, и Ильи послышалось, как она пробормотала. «Яд, как будто яд действительно может повлиять на Гарри». Илья дождалась ответа на свои вопросы и после еды отвела Дузу в комнату, чтобы расспросить о том, что происходит на самом деле и где находится Гарри. Может быть, она и не могла видеть глаза слуги, но Илья знала, что на нее смотрит с выражением «Вот зачем тебе это, дурочка. Если прикинуть, то я бы сказала, что он сейчас в Германии, сказала Медуза. Ее голос ничего не выражал. Что он собирается там делать, может сказать только он сам, никто из нас не знает. Илья была ошеломлена этой информацией и спросила, зачем ему туда направляться. А как ты думаешь? Был ответ. Я бы сказала, что он хотел хотя бы попытаться что-то узнать, возможно, что-то, что так или иначе поможет тебе. Ты сказала ему что-нибудь такое, что заставило бы его отправиться туда. Илья нахмурилась. Я выразила сожаление, что не смогу убить человека, который обманывал меня на протяжении 10 лет, и что из-за модификации моего тела я проживу еще год или около того, не больше. Медуза подавила волнение, заставившее ее наброситься на молодую девушку. Тогда я полагаю, что Эйнцберны вскоре могут лишиться по крайней мере одного члена семьи. Возможно, в библиотеке Гарри найдутся и материалы исследования Эйнцбернов, которые связаны с гомункулами и их модификациями. Илла на мгновение поперхнулся, осознав, на что намекают. «Что?» – пискнула она. Голос, раздавшийся за спиной, заставил Илья крутануться на месте и посмотреть на девушку по имени Фран. «Гарри начал привязываться к тебе, а он из тех, кто заботится о тех, кто ему дорог». Лицо Фрэн было пустым и невыразительным. «Не жди, что я буду рада тому, что мой мастер так рискует собой ради вас, но и не удивляйтесь этому. Он ведь знает, что это может означать, не так ли?» — спросила она, широко раскрыв глаза. Фрэн кивнула головой. «Да, знает. Он примет все меры предосторожности, которые считает необходимыми, чтобы сохранить свою личность в тайне, но знает, что если Эйнцберны когда-нибудь узнают, что он собирается сделать или, возможно, уже сделал, то они будут охотиться за ним бесконечно долго». Илья пыталась осмыслить услышанное. Гарри, с которым она познакомилась менее суток назад, отправился в одиночку, чтобы сделать по крайней мере одно из двух. Он собирался, возможно, убить главу семьи Эйнцберны и украсть их исследования. В первом случае за его голову назначат большую цену, если узнают, кто это сделал, а вот во втором. Проникнуть в чужую мастерскую и украсть их исследования было для мага гораздо хуже, чем убить кого-то. Это было хуже, чем убить всех членов семьи, изнасиловать их трупы, оживить и превратить в зомби, заставить их убить всех друзей, изуродовать их, опозорить. И она не могла выразить, насколько запретным было то, что он собирался сделать. Подумать только, он делает это ради нее, ничтожного гомункула, которая умрет через год, человека без средств, которому нечего дать, нечем поторговаться, который даже не может угрожать ему своим слугой. Он делал все это только потому, что начал привязываться к ней. Главной эмоцией Ильи в тот момент было неверие, за которым последовало что-то еще. Если он пошел на все это только ради той, с кем только начал знакомиться, то что же он сделает для той, кто ему действительно дорог? Примерно в полутора часах ходьбы от замка Эйнцбернов происходило нечто необычное. Если бы кто-то смог разглядеть за большим количеством заклинаний уединения и секретности, которыми был окружен лес, он бы обнаружил нечто такое, что заставило бы его замереть на несколько часов. Гарри создал несколько земляных големов, просто для того, чтобы все происходило быстрее, и дал им команду срубить несколько деревьев, чтобы сделать небольшую поляну, что они и сделали. Пока они занимались этим, он начал зачаровывать деревья и придавать им нужную форму с помощью волшебства. К счастью, ничего сложного он не использовал, но праны у него было чертовски много, и он просто усиливал каждое заклинание, потому что мог, и потому что это делало все более эффективным. Мягкий звук лап заставил его остановиться, и Гарри поднял голову, чтобы увидеть, как на него прыгнул волк. Он уклонился в сторону, выхватил основной меч и одним движением перерезал ему горло. Посмотрев на животное, Гарри переключил свое восприятие на окрестности своей маленькой полянки и обнаружил, что волков вокруг больше. «Это научит меня не так сильно концентрироваться на том, что я делаю, ибо не обращаю внимания на все остальное», — пробормотал он себе под нос, а затем оглянулся на мертвого волка, который быстро истекал кровью от нанесенной ему смертельной раны. «Полагаю, несколько из вас могут пригодиться, и это будет хорошая возможность посмотреть, как я справлюсь с знаком Эми». Гарри перевел взгляд на своих големов, прежде чем понял, почему они никак не отреагировали на присутствие волков. Им было приказано создать вокруг него поляну, и все, он не дал им никаких указаний относительно потенциальных угроз, которые могут появиться. Это была одна из главных проблем. Они выполняли только те инструкции, которые им давали, а более сложные требовали более сложных големов, на создание которых требовалось время. «Тимми Элтер, Асцел», – пробормотал Гарри, вливая часть праны в один из трех магических знаков на спине. Он почувствовал, как ограничивающее поле облегает его, словно вторая кожа, и отделяет его тело от царства Гей. Он укрепил свое тело. На конечностях появились красные племенные узоры, а волосы приобрели белый цвет. Гарри знал, как движется его усиленное тело, знал, как оно сопоставляется с окружающими его предметами, и хотел посмотреть, насколько это изменит его положение с учетом заклинания времени. Волки, наверное, не поняли, что их убило. Они нашли одинокого человека в своей части леса и были голодны. Человек, казалось, совсем не замечал их, и стая окружила его, не заметив, что с добычей что-то не так. Потом их вожак отправился за добычей, но человек заметил его и зарубил со скоростью и грацией, которой не обладают обычные люди. Человек что-то пробормотал себе под нос, потом еще что-то. Волки поняли, что что-то случилось, когда шерсть человека побелела, а на коже появились какие-то красные отметины. Они уже собирались либо напасть на него и проверить его защиту, либо отступить от такой странной угрозы, когда человек перестал быть виден и превратился в размытое пятно. Если бы у Гарри не была полностью сведена на нет аура, волки даже не стали бы на него нападать. Они должны были почувствовать его огромную силу, тьму и хищную натуру. Но они этого не сделали. Потребовалось не более 15 секунд, чтобы нанести смертельный удар каждому члену стаи, вздумавшему поживиться Гарри. По случайному совпадению, кроме вожака, в стае было еще 15 волков, так что на каждого приходилось по одному волку в секунду. Неплохо для того, кто специализировался на скорости, как Гарри, но не так уж и хорошо, если осознать, что у него есть подавляющее преимущество. Гарри отменил заклинание изменения времени, наложенное на себя, как только последний волк был убит, и почувствовал легкое напряжение в теле, пока Гая пыталась исправить нарушение. Конечно, на самом деле ничего особенного в этом не было, поскольку Гарри был бессмертным и вне времени, но он все равно почувствовал, как корректирующая сила Гая на мгновение накрыла его. «Это было не так уж плохо», — проговорил Гарри про себя. «Интересно, как далеко я смогу зайти в этом изменении времени, прежде чем действительно начну ощущать откат?» Он покачал головой, решив поэкспериментировать в другой раз, глядя на 16 волчьих трупов, которые теперь были в его распоряжении. Каждый из них был убит таким образом, что физические повреждения тел были минимальны. В конце концов, Гарри найдет им применение. «Я никогда не создавал химер, так что, думаю, здесь я смогу поэкспериментировать», — подумал Гарри, осматривая трупы. «Вас сейчас слишком легко убить. Посмотрим, смогу ли я вас немного закалить». Улыбка, появившаяся на лице Гарри в этот момент, заставила бы большинство сумасшедших ученых обнять своих матерей и попросить плюшевого мишку. Вернувшись в Фуюки, Рин и Шира вместе со своими слугами бродили по городу, пытаясь разузнать что-нибудь о вражеских мастерах или о местах, которые им следует высматривать по ночам. Рин было интересно, что происходит со всеми истинными слугами и когда они заявят о себе. Из трех классов рыцарей они пока знали только о Сейбер и Арчере. Первого вызвал Шира, а второго – она. Лансер еще не объявился, и это нервировало ее больше, чем хотелось бы. Лансеры были бойцами первого эшелона, так что они уже должны были встретиться с ним лицом к лицу. Кастер тоже вызывала опасения, но с ней, хотя бы было все частично понятно. Судя по тому, что рассказал ей Шира, у Кастер не было мастера, что было большой проблемой для слуги. Рин проанализировала все, что Шире и Сейбер рассказали о Кастер, и попыталась представить, кем она может быть. Первой информацией было то, что Кастер ответственна за истощение праны из лей-линий. Она не проявляла никаких угрызений совести по поводу того, что негативно влияет на жителей города, но, с другой стороны, самое худшее, что случалось до сих пор, это обморок. Второй информацией, которую они почерпнули из той встречи, было то, что Кастер убила своего мастера. Должно быть, между мастером и слугой произошло что-то серьезное, ведь убийство мастера для слуги было равносильно самоубийству. Кастер справлялась с ситуацией достаточно хорошо, даже невероятно хорошо, но наличие мастера облегчило бы ей жизнь. Впрочем, подразумевалось, что ее мастер был насильником или кем-то вроде того, так что Рин вполне могла понять, почему гордая женщина могла сделать это. Далее было то, как Кастер атаковал и как, по ее словам, действовал ее основной способ нападения. Разрушительная магия была вполне ожидаема, ведь она была Кастер, но скелеты-солдаты оказались неожиданностью. Более того, Кастер назвала их сибервоинами Зуба Дракона. Первым мифом, который пришел ей на ум, когда она услышала об этом Айсоне. Кроме того, Кастер была женщиной, а героинь было меньше, чем героев, что сильно сужало список возможных вариантов. Тем не менее, в Греции были свои ведьмы и колдуньи, и не было абсолютной гарантии, что воины Зуба Дракона, которые были частью подвигов Айсона, были теми же самыми, что использовала Кастер. Во время короткого боя с Сибер-Кастер телепортировалась. Пространственная телепортация – довольно редкий навык среди современных магов, и если бы Кастер сделала это не случайно, то это означало бы, что либо Кастер была достаточно сильна или опытна, чтобы сделать это, либо она была из тех времен, когда такая магия была гораздо более распространена. Конечно, с ее подозрениями о том, что Кастер – греческий герой, эта информация была не слишком полезной. А вот когда они столкнутся с Кастер в бою, эта информация пригодится. Зная, что противник может просто исчезнуть и появиться в другом месте, они не будут шокированы, когда она использует этот навык. Это умение также делало ее сложным противником. Против бойцов ближнего боя она могла просто оказаться вне зоны их досягаемости. Против бойцов дальнего боя она могла просто переместиться в другое место, заметив летящие в нее стрелы, что затрудняло нанесение удара. Рин пока условно назвала Кастер Медеей Колхидской. Информация, которой они располагали, указывала на это, но ее еще предстояло подтвердить. Возможно, они смогут использовать знание ее имени против нее в бою. Имя может на мгновение выбить ее из колеи и дать им шанс убить ее. Как бы то ни было, отходя от Кастер, она знала, что Райдер – слуга Гарри. Кто она, на что способна? Да и вообще любая информация об этом слуге была на нуле. Все, что у них было, это то, как она выглядит, а это не сужало картину, кроме того, что она женщина. Ее одежда, акцент и прочее не указывали ни на что конкретное. Цвет кожи не слишком помог, но исключил несколько вариантов. Рин пыталась использовать все, что знала о своем странном друге, чтобы придумать, какого слугу он мог бы призвать. Пока что у нее не было ни одной хорошей идеи. Оставались берсерк и ассасин, с первым из которых она тоже ожидала столкнуться. Берсерки – это обезумевшие воины, не из тех, кто сидит и строит планы, а из тех, кто рвется в бой. К тому же, не зная ничего об ассасин, она немного нервничала. Насколько она могла знать, ассасин вполне мог преследовать ее прямо сейчас, дожидаясь, пока арчер ввяжется в бой или отстранится от нее каким-то образом, чтобы нанести удар сзади, когда она отвлечется. Ее паранойя усилилась из-за того, что Кирей, священник, был мертв и не было никаких признаков того, что его убило. Насколько они могли судить, его тело просто перестало работать без видимых причин. Находясь под опекой фальшивого священника, она могла знать больше, чем обычные люди, и ей сообщили, что его сердце просто перестало работать внезапно, без признаков сердечного приступа, без видимых повреждений, без нагрузки, которая могла бы привести к отказу, оно просто остановилось. Слуга класса ассасин не мог не обладать подобной способностью, и не было никаких признаков борьбы. Несмотря на все, что она говорила об этом человеке, как ненавидела его и все остальное, она знала, что он более чем способный боец и в свое время был исполнителем, и не из тех, кто легко падает духом. Позади своего мастера Арчер размышлял о другом сообщении, полученным утром. Оно снова было доставлено в виде бумажного самолетика, по которому сразу было понятно, от кого оно, но его содержание стало для Арчера сюрпризом. Он гадал, успеет ли Гарри вернуться к вечеру или сегодня в городе начнется полный хаос. Гарри гоготал про себя, наполняя водой невероятно глубокий бассейн. В данный момент он находился в горах возле замка Эйнцбернов и с помощью мощнейших заклинаний выкапывания, которые волшебники использовали для добычи полезных ископаемых, создал глубокий бассейн, который теперь наполнял водой, используя, опять же, мощнейшие чары Агуаменти. Тот факт, что бассейн был около 30 метров в поперечнике в обоих направлениях и около 50 в глубину, возможно, объяснял, почему он так долго наполнялся. Стенка бассейна, который находился на краю горы над владениями Айнцбернов, составляла всего около фута. Он заметил, что вечер уже близится, и порадовался, что закончил с деревьями и волчьими трупами на той поляне, где был. Покончив с текущими делами, он собирался создать несколько големов огня и ветра, чтобы добавить их к своим силам и немного увеличить численность. Он уже несколько раз использовал заклинание умножения для дублирования своих волков, но разнообразие не помешает. Гарри незаметно для себя встал на вершине горы, с которой открывался вид на владение Айнцбернов, и мрачно пробормотал себе под нос. Недолго осталось до начала. Никто не поймет, что это всего лишь отвлекающий маневр для того, что я действительно собираюсь сделать, во всяком случае, не раньше, чем все закончится. В городе Фуюки зашло солнце, а Гарри все еще не вернулся домой. Это означало, что слуги собрались с силами, чтобы устроить хаос. Возможно, они убьют кого-то из мастеров или слуг, но они не ставили перед собой такой цели. Сегодняшняя ночь была направлена на то, чтобы устроить хаос и подтолкнуть к осуществлению планов. Сакуру уже уложили в постель и дали ей сонное зелье, чтобы она уснула. Базетт и Лансер уже ушли, как делали это каждый вечер, и даже упомянули о том, что собираются вернуться в свой гостиничный номер. Похоже, оставаться с Гарри, когда вокруг столько слуг, Базетт было не по себе. Фран сидела в гостиной с картой Фуюки, разложенной на журнальном столике, и прижимала к уху один из кристаллических коммуникаторов. Илья увидела, что происходит. Она оставалась в доме Гарри весь день и решила выяснить, что Гарри будет делать. Она нашла одну из тех, кто, как она заметила, был знаком с Гарри больше других, Лис, и спросила ее, что происходит. «Отец рассказал мне, что сейчас представляет собой Грааль, и я полагаю, что Гарри тоже об этом знает, так что же он намерен с этим делать?» – спросила Илья. «Почему ты думаешь, что Гарри что-то знает? Почему ты думаешь, что Гарри что-то замышляет?» – спросила Лис у девочки, которой на вид было не больше 11 или 12 лет. Илья посмотрела ей прямо в глаза и ответила спокойным голосом. «Я не слепая, у него явно есть свои планы, а с вами всеми у него есть сила, чтобы их осуществить». Он также совершенно не беспокоился о Берсеркере и не выказывал никакого желания убить меня или его, несмотря на то, что у него есть для этого силы, и он точно не пытается заставить разные группы сражаться друг с другом. Лис окинула Илью оценивающим взглядом. «Хорошо, тогда я расскажу тебе. Ты знаешь, что Грааль проклят из-за присутствия вне Манграмайнью. В последние несколько дней Гарри впитывал силу и сущность этого духа в себя и уже близок к тому, чтобы полностью удалить его из Грааля, или, по крайней мере, настолько, насколько это возможно». Лис ухмыльнулась, глядя на ошеломленное выражение лица Ильи. «Как только это будет сделано, мы сделаем так, чтобы он появился. В данный момент мы не можем с ним взаимодействовать, поэтому он должен принять физическую форму, прежде чем мы сможем его уничтожить. Как только это будет сделано, Гарри вернется в центральную систему Грааля, расположенную под храмом, и разорвет ее на части, чтобы никогда больше не было войны за Грааль. Он принимает дух чистого зла в свое тело, как он с этим справляется?» — спросила Илья. Лис пожала плечами. «Манграмайнью начало это. Гарри стал как бы полуодержимым в начале войны, результатом чего появился туман и что-то еще. Как только Гарри удалось вернуть себе разум, он решил закончить начатое. Он идет по очень тонкой грани, одна оплошность, и он падет в пропасть». Лис проверяла свое оружие, броню и порт-ключ, пока говорила. «Что касается того, как он справляется, то у Гарри просто очень сильный ум и выдержка. Я не могу сказать больше, и не знаю, что происходит, когда он делает то, что делает. Тебе придется спросить его самого, когда он вернется. А сегодня вечером, к чему вы все готовитесь?» — спросила Илья. «Мы устроим хаос. Если мы дадим другим мастерам и слугам успокоиться, они могут начать что-то замечать. Если же мы будем продолжать нападать на них и нарушать ход событий, то сможем вывести их из равновесия и держать в напряжении. Гарри нужно еще несколько дней, пока он не истощит Грааль от присутствия Манграмайнью настолько, насколько сможет, поэтому мы по мере сил препятствуем развитию войны Грааля», — ответила Лис.